Всегда помнить Кришну, всегда помнить Говинду, никогда не забывать его. Памятование его является основным принципом всех регулирующих принципов философии. Все крутится вокруг этого принципа. А забытие Говинды означает нарушить все регулирующие принципы. Если мы всегда помним Говинду, то мы, несомненно, подчиняемся всем принципам, написанным в Писаниях. Поскольку все другие правила, написанные в Писаниях, чтобы помочь нам помнить Кришну. И то, что нам сказали, делай это, не делай то, то, что там написано, это написано для того, чтобы мы не забыли Кришну. И когда мы забываем Кришну, то именно тогда мы нарушаем все принципы, поскольку мы не желаем помнить Кришну. Вот почему в Шримад-Бхагавад-гите Кришна сказал: «Тот, кто всегда помнит меня, я провозглашаю, что он нитья-юкта-йоги». Это йог, который постоянно находится в союзе с Шри Бхагаваном. О, Арджуна, они очень дороги мне. Они самые дорогие мне, те, кто постоянно помнит меня. Шикапаладев также говорит Шримад-Бхагаватам. Он говорит своей матери, что любой, кто постоянно помнит Верховную Личность, и его сердце постоянно рвется к лотосным стопам Говинды беспрепятственно, то такого преданного называют чистым преданным. Шримад-Бхагаватам прославляет памятование о Кришне в течение всего времени. Шримад-Бхагаватам говорится, что если наше сердце всегда несет в себе Кришну, то все, что является неблагоприятным, сразу же уходит от этой личности. И ничего плохого уже не происходит, если мы постоянно носим Кришну в своем сердце. Поскольку Кришна является корнем всего благоприятного, все исходит от него хорошее. И поэтому там, где Кришна, ничего плохого невозможно произойти. Такова логика. Только все самое наилучшее происходит с этой личностью. Ничего плохого не происходит. Наш ум очищается, обретаем мы верховную преданность Кришне. И далее, это памятование о Кришне делает наше сердце лучезарным, спокойным и очаровательным. Умиротворенным. И все те преданные, которые постоянно помнят Кришну, то Кришна приходит лично к этому преданному и предлагает себя этому преданному. И после того, как Кришна предлагает себя, преданному, то как после этого может произойти с этим преданным что-то плохое? И наш Госвами Пад также все время поет в океане Друанусмрити, на стороне постоянной медитации. Они никогда не могут забыть Говинду. И он говорит: я не могу забыть Радарани. Он настолько сокровенный спутник Шриман Махапрабху. Очевидно, он никогда не может забыть Кришну. Сам Шриман Махапрабху был все время погружен в постоянной медитации на Говинду. И однажды, когда он упал на землю, у главных ворот в Нилачали, Джаганнатпури, и принял форму черепахи. Поскольку он был погружен в океан Бавы, и он был погружен в Баве в форме черепахи и произносил стих, написанный Лила Шукой. В состоянии экстаза он наслаждался сладостью и он скорбил, он произносил шлоку, написанную Шри Лашукой, и объяснял себе ее смысл. И он говорил: ради наслаждения, ради нас, преданных, Махапрабху сам говорит: о Кришна, ты настолько сладостный, я не могу забыть тебя. О Сакхи, как я могу забыть его? Его удивительно улыбающее лицо, о подружка, даже я могу забыть, как же я могу забыть его? Куда мне идти, что мне сделать, чтобы достичь Кришну? Скажите мне хотя бы о каком-нибудь способе. И он спрашивает: о Сварупа Дамодар, Рамананда Рай, поскольку они Лалита и Вишакха Сакхи, и настроение Шримати Радхарани Махапрабху спрашивает их: где я могу заполучить Кришну? Где он, куда он спрятался? О, скажите мне, Сакхи. И в таком настроении Шриман Махапрабху думает, что лучше бы забыть Кришну. Поскольку он думает, что я буду счастлив, если я забуду Кришну. главные йоги и все главные муни. Сколь много проблем они терпевают, сколь много боли они испытывают ради того, чтобы помнить Кришну и твердить свой ум на Кришну. И Шримати Радарани говорит, о, в то время, когда она говорит, как я могу забыть Кришну? Нандимукхи говорит, посмотрите на эту сумасшедшую девушку. Что случилось с ней? Большие, великие, святые люди пытаются с незапамятных времен сконцентрироваться на Кришне и даже не способны помнить Кришне постоянно. Они не достигают успеха в своей медитации. Эта сумасшедшая девушка говорит, о, моя дорогая Нандимукхи, скажи мне хоть какой-нибудь способ, чтобы забыть Кришну. И чтобы я могла сконцентрироваться на своих предписанных семейных обязанностях. Это означает, только посмотрите на положение Шримати Радхарани в духовном мире. И Шриман Махапрабху, Верховная Личность, Сиан Бхагаван, настроение Шримати Радхарани, очевидно, он никогда не может забыть Кришну. И он говорит, кого я хочу забыть, он возлежит в моем сердце, покоится в нем. Я пытаюсь выгнать его из своего сердца, но у меня не получается. И в настроении Радхарани он говорит, мое сердце действительно обеспокоено и наполнено болью. И он говорит, что он подобно врагу атаковал мое сердце, и я не способен победить и вызволить этого врага из моего сердца. Он пронзил мое сердце, и когда он стрелял стрелы, его стрелы настолько совершенны, что они все время достигают своей цели. И я полностью побеждена. Я поражена до смерти. Я настолько расстроена. И Прабху погружен в скорбь таким образом. И он страдает, подобно рыбе, которая находится на берегу. И насколько рыба жаждет воды, так же и Радхарани жаждет Кришну. Сладость Кришны настолько притягательна. И несмотря на то, сколько вы будете наслаждаться, он все равно жаждет и взывает «О Питама, Росшама Сундар!» Вот тот, кто погружен, играет Раса Лили. «Скажи же мне, где я могу заполучить тебя?» И в результате, в конце концов, Чайтанья-чаритамрита говорит, что он начинает бежать. Сваруп Дамодар бежит за ним, схватывает его и усаживает подле себя. И Шриман Махапрабху, насколько же сильно он скорбит по Кришне в настроении Шримати Радхарани. И подобным образом садаки, практикующие сакхи-манджари, они практикуют, будучи Радхарани сакхи-манджари, и Махапрабху показывает, насколько он погружен в Кришну, как Шримати Рады. И мы также должны проявлять определенную качество погруженности, будучи саки-менеджером, погруженности в подобное настроение. И тот, кто постоянный спутник, конечно же, как они следуют по его стопам и не могут забыть божественную читу. Саки-менеджеры постоянно помнят Шримати Радарани и исполняют севу для нее, свои сиддха-сварупы. И сейчас, конечно же, настроение садаки Госвамипад возносит молитвы. Пожалуйста, сделай же меня своей служанкой. На самом деле, в качестве садаки Шисрасватипад выражает, насколько сильно Махапрабху дал нам исключительный дар, Махапрабху даровал нам падшим душам Кали-юги. Передал падшим душам Кали-юги, поскольку если бы Шриман Махапрабху не даровал бы нам эту Манджари Сварупа Садану, то чего бы мы достигли и получили? Вот почему Шисрасвати Чаран говорит, Шри Лакшми Деви, для того, чтобы достичь настроения гопи, она пришла во Вриндаван. Она пришла и молилась Господу Кришне, «О, пожалуйста, играй со мной точно так же, как ты играл с гопи». Конечно же, это невозможно, потому что тот, кто поклоняется ему, настроение Айшвари, никогда не заполучит Раджендранандану. В Чайтанья Чаритамрите об этом и говорится. Поэтому Деви, Лакшми Деви начала поклоняться во Вриндаване и до сих пор совершает тапасию в лесу. И насколько много она будет долго совершать тапасию, Господу только известно. Шукамуни говорит, что даже она никогда не получит даршан Гаинды, даже если будет совершать ее бесконечное количество жизни. Поскольку она не совершает садану, следуя по стопам гопи, она не стала гопи ануга, и поэтому она не обретет Раджендранандана Кришну, поскольку для этого необходимо стать гопи-ануга, и никак иным образом. Когда Шриман Махапрабху жил на юге Южной Индии, исполнял Чатурмаси Врату, и Венкарбата был поклонялся Лакшми Нараяну, и он подумал, что поклонение Лакшми Нараяне было это самое высочайшее, самое наилучшее. И все остальные виды поклонения были ниже. И Махапрабху решил одарить его Крипой тогда. И для того, чтобы дать понять ему, что поклонение Кришне является высочайшим. Он спросил Венкабрату, твоя госпожа Камала, она известна как главная из целомудренных женщин, а постоянно живет на груди Нараяны. Но мы видим в Шримад Бхагаватам, что она желает обладать физическими отношениями с Кришной. И поэтому она пришла во Вриндаван. Господь сказал. Это Господь сказал, а он ответил. Лакшми Такурани, она главная из всех цариц Верховной Личности. И она играет на... Она покоится на груди Нараяны. Ты можешь мне сказать, Бата, почему она пришла с Вайкунхи во Вриндаван, чтобы обладать физическими отношениями с моим Господом Кришной, который просто пастушок? И он постоянно гуляет с коровами. И будучи такой целомудренной женщиной, правильно ли для нее, что она ведет себя таким образом? Продолжал Господь. На это Бата ответил. О, Прабу, Кришна и Нараяна одна и та же личность. Все принимают, что Кришна в действительности сладок, и поэтому он хочет... И поскольку они едины, Нараяна и Кришна, то Камала Деви, в чем грех, поскольку они являются одной и той же личностью, и физические отношения с Кришной не являются грехом для нее. Махапрабху сказал, да, правильно, тут не поспоришь. Но если Нараяна и Кришна одна и та же личность, то в этом случае почему же ей не позволили войти в танец раса? Не позволили участвовать в раса-лиле. Да, я соглашаюсь, что ее целомудрие не разрушено. Но почему она пожелала присоединиться в раса-лиле так же, как и другие гопи, но ей не позволили войти? И в Шримад-Бхагаватам написано, что ей не позволили войти. И также в Шримад-Бхагаватам говорится, что Шрути, они им позволили участвовать в танце расы. И мы знаем, что Шрути поклонялись Лакшми Деви. А Лакшми Деви является Деви для поклонения Шрути. И поскольку Шрути подчинены Деви, Лакшми Деви, то как же, тем не менее, Лакшми Деви не вошла в танец раса, а Шрути, которые поклоняются ей, как слуги, им позволили войти в раса-лилу. А объект поклонения Иштадеви, она не вошла. Как это может произойти? Пожалуйста, объясни мне с помощью логики, как такое возможно? Ну, Бата, объясни же мне, наконец. Шрути, они обрели Кришну, а Лакшми Деви не обрела. И теперь Бата говорит, о Прабу, даже и я не способен понять это происходящее, что ты описал. Все это, Бата говорит, что все это настолько трансцендентально, настолько много философии там. А я такой падший живое существо, я не способен разумно понять Писание, я не могу тебе объяснить эту загадку. Ты сам Кришна, И ты знаешь прекрасно все времяпровождения Лилы. Ты все знаешь философию. И ты, пожалуйста, пролей на меня милость и объясни мне, почему Лакшми Деви не вошла, не участвовала в танце раса? Прабу ответил Лобата. Кришна принадлежит сообществу пастухов. И он любит гопи. И он не принимает никакой иной женщину, кроме гопи. А Лакшми желала, чтобы в своей форме Лакшми, царицы, она желала играть с Кришной, что невозможно. Сперва она должна была стать гопи. Если она желала бы, чтобы Кришна принял ее. Но она не стала гопи. А до тех пор, пока она не станет... пока она не получит крипу гопи, она не станет гопи. Только лишь благодаря милости гопи Кришна примет ее. А она желает общаться с Кришной, не получив эту милость. И она поклоняется Кришне в Вайшварья Бхаве, в настроении богатства. А в этом настроении она может только лишь мечтать обрести Кришну. И хотя она совершает очень суровые тапасии во Враджадхаме, она совершает суровые тапасии, но до сих пор она не обрела Кришну. Но ей нужно понять одну вещь, что ей нужно стать ануга хотя бы одной гопи, и за мгновение она обретет Кришну. После этого. Но проблема в том, что она никогда не станет анугой гопи, поскольку она настолько наполнена настроением богатства в своем сердце, что она никогда не поймет сладости служанки гопи. Она никогда не сможет обрести этого настроения. Это правильно то, что она привлеклась к Кришне, но тем не менее это не изменило ее разума. Поскольку ее положение Камалы настолько дорого ей, положение Ванкутешвари, что даже если она понимает, что это не приведет ее к Кришне, тем не менее она не способна, несмотря на это понимание, оставить настроение, это положение. В то время, когда Шрути смиренные, у них нет никакого положения, о котором нужно беспокоиться. Вот почему они стали анугой гопи. И они обрели гопи дехо, тело гопи, и вошли в танец раса. И Шрути родились во Враджадхаме, и обрели общение с и Махапрабху говорил, объяснил всю эту философию Бхатти. И настроение Бхатти было противоположным, он не был удовлетворен. И он очень расстроился также, и Прабху увидел, что что у Бата плохое настроение, и Прабу не хотел никого расстраивать. И он перевернул философию и сказал Бате: «О, Бата, не расстраивайся. Я просто с тобой шутил. Писания не говорят ничего подобного». На самом деле, шастры таковы, что вайшнавы всегда должны поклоняться, подчиняться им. И ты, пандит, ты сам читал Писание, ты знаешь, что Нараяна и Кришна не отличаются друг от друга. Поэтому, очевидно, Лакшми также такая же, как и Гопи. И Лакшми также Нараяна, так же, как принял форму Кришны и Вранджи, и Лакшми Деви, она принимает форму Гопи и входит в Лилу. И таким образом Лакшми Деви также входит в Раса Лилу. Это все гармонично сочетается. Понятно. На самом деле, если она считает разнообразными формами Верховной Личности Бога и считает одну выше, а другую низшую, это большая парадха, поэтому ты очень удачливый, ты спасен от оскорбления. И Бата был очень счастлив с этого момента. Но затем, в конец Чатурмаси, обрел благодаря милости, Бата понял все это и стал поклоняться Кришне. Он осознал, что поклонение Кришне является высочайшим видом поклонения. И в Падма-пуране говорится, что существует много лакшми. Мы видим, что в Падма-пуране она отправляется к Кришне и просит Кришну и чтобы она смогла любовно играть с Кришной. А Кришна говорит, что это невозможно. И Лакшми молится Кришне: «О, пожалуйста, пожалуйста, в любой форме, любым образом, дай мне хотя бы какого-то положения, прими меня любым способом во Вриндавне, я не возражаю». И тогда Кришна смилостился над ней и сделал ее золотой линией и поместил эту золотую линию на свою грудь. И с левой стороны его груди мы можем увидеть золотую полосу. И тогда иногда что происходит? Когда Радхарани, когда она в разгневанном настроении, в ревнивом настроении, тогда Кришна для того, чтобы успокоить ее, он думает о лотосных стопах и помещает их к левой стороне своей груди, прижимая их. И тогда на эту золотую линию вся алта со стоп Радхарани помещается. И Камала таким образом покрывается цветом с алты со стоп Шримати Радхарани, и она чувствует себя очень оскорбленной. Как же очаровательно Махаджаны описали, что он настолько темнокожий и его грудь настолько прекрасна, и на ней золотая линия красивая. находится на этой груди. И лотосные стопы Радарани, Алта с ее стоп, говорит этой золотой линии: «О, моя царица, что ты здесь делаешь во Вриндауне?» Выслушай, если ты наполнена Айшварья Бхавой, то с этой Айшварья Бхавой, даже если ты восседаешь на груди Шри Кришны, несмотря на это, тебя будет пинать снова и снова стопа проявления высочайшей Мадхури, которая является Радхарани. И это является косвенным свидетельством того, что послание того, что она никогда не сможет насладиться Кришной. И даже Рукмини и Сатьябама, они также побеждены, поражены перед лицом сладости Враджи. Мы это видим. Когда Шри Кришна потерял сознание однажды в Двараке, когда он пометовал сладость Враджи, люди плакали так сильно, чтобы вернуть его в сознание, но у них не получалось. И тогда Брахма сказал, поскольку столь много полубогов, и Брахма сказал, он не вернется до тех пор, пока вы не приведете девушку из Враджи, гопи Враджи. Но если вы приведете его в настоящий Вриндаван, то тогда будет множество проблем, потому что гопы и гопи они сразу же умрут, поскольку они испытывают большую разлуку. И когда он придет и увидит их в таком прискорбном состоянии, то он тоже оставит тело. Поэтому нужно его лучше отвезти в новый Вриндаун. И Вишвакарма сделал один новый Вриндаун, который является копией изначального Вриндауна. И там также сделаны копии Нанда Махараджа, Яшода Майи и так далее. Из мраморных статуй в Риджавасе. В новом Вриндауне стоят эти статуи мраморные. И тогда он увидит все эти статуи, и тогда он вернется и усадить его на спину Гаруды, Рукмини, Сатьябама, они также следуют. Уддав также отправился, мать Деваки, Падмавати, все они отправились. И Кришна видя их, дотронувшись до них, он вернулся в сознание и он погрузился в разговоры с этими статуями, вернувшись к жизни. И когда Кришна вернулся из Двараки, Гаруда его вернул в Двараку. Тогда Уддава рассказал ему обо всем. Какую удивительную бхаву ты проявил, когда мы тебя отвели в новый Вриндаван, и Рукми Деви сказала другим царицам. О, мои дорогие. Она говорит другим царицам, вы никогда не будете способны понять эту Баву. Она настолько высока, выше любой другой. Гопи оставили все, отвергли свои семьи, друзей, общество, почтение, целомудрие и желали и служили удивительным образом Господу. В противном случае, как он может проявлять такую удивительную баву к ним? Что он нам говорит? Это ничто, это не ближе по сравнению с той бавой, которую он проявлял тем гопи. Я знаю, что мы никогда не будем способны получить такой же вид взаимообмена, поведения с ним, общения. На самом деле мы даже не можем мечтать или видеть сны такого поведения между нами. И на самом деле, что гопи совершили? Мы должны медитировать на это, и мы должны попытаться обрести какую-то информацию о том, как гопи служат ему. И Рукмини Деви выразила множество поразительных информации о гопи. Она так прославляла гопи. И слушая все эти прославления, Сатьябама немедленно исполнилась зависти. И она покинула это место, разгневавшись. Юдова говорил Кришне, если ты послушаешь Рукмини, то все чувствовали большую любовь к гопи, но Сатьябами разгневалась, ушла в свою комнату и заперлась. Услышав это, Кришна сказал, о, не удивляйся, поскольку она дочь большого глупца Сатьяраджита. Он столько нам проблем преподнес из-за этого камня Шиманток. Иди и приведи ее сюда. Как только она услышала о своем отце, так она сразу же пришла. И она наполнилась страхом и подобным каменному голосу. И она настолько испугалась, что она спряталась за колонной. И Кришна обрел благоухание, почувствовал ее благоухание, и он сразу же начал говорить, поняв, что Сатьябама подошла. «О, ты, дочь глупца, послушай меня». «Хорошо, это правильно, что ты ссорилась с Рукмини, с Париджатом, это все нормально, но ты пытаешься состязаться с девушками в Раджи, с гопи? Неужели ты потеряла свой весь разум, последний разум? Позволь мне сказать тебе кое-что. Если единственное существо во Врадже говорит, что она наполнится счастью, если я оставлю всех вас, цариц, здесь, и тогда я обещаю, что я оставлю вас всех немедленно и вернусь во Враджу, если они того пожелают. Но я не сделаю это ради того, чтобы гопи были счастливы. Ради любого существа во Врадже я это сделаю, не только гопи. Если любое существо в Радже скажет покинуть мне Двараку, то я немедленно покину Двараку. Любое существо во Врадже намного дороже мне любого, любое существо во Врадже, да, настолько дорого мне, что я могу оставить тысячи и тысячи таких, как вас, за мгновение я могу забыть всех. И он продолжал говорить ей, ты можешь думать, что почему же ты, почему ты влюбился в этих враджеваси? Если это так, то почему ты здесь? Отправляйся, убирайся. Но моя проблема в том, что если я отправлюсь к ним сейчас, я не знаю, будут ли они счастливы или будут скорбить, поскольку мгновение Вирахи со мной подобно миллионам юг для них длительности. И если я внезапно предстану там, то они сразу же погрузятся в состояние шока, скорби. И тогда они просто умрут. Если какой-то пациент страдает от ожогов, то этот пациент, пациента должны держать в тепле, поскольку если его не будут держать в тепле, то эти ожоги никогда не пройдут. И если кого-то сильно обожгли, то вы никогда не должны прикладывать лед, а наоборот должны укутать это место, держать в тепле. Подобным образом в Раджавасе они обожжены огнем Вирахи. И если я предстану внезапно перед ними, то это будет подобно тому, что я наложу огонь, лед на их обожженное тело. Поэтому я остаюсь здесь, только лишь по этой причине. Чтобы они находились в тепле, их раны находились в тепле. Все враджаваси вечно живут, наседают в моем сердце. И сейчас Сарасвати Чаран упоминает еще одну личность, Шукамуни. Шукамуни также обладает большим количеством любви к Кришне. И когда Шукамуни описывает Расалила, наши ачарьи объясняют те стихи о Расалиле, и они подробно излагают философию. Наши ачарьи говорят, описывая Расалилу, Шукамуни думал, что в Бхагаватам я описал так много инкарнаций, но как преданные смогут понять, кто самый поклоняемый среди всех этих инкарнаций? Но когда я начал десятую песню, то, как я описал Кришну, все преданные теперь могут знать, что мое сердце наполнено только лишь формой Кришны. никакими иными инкарнациями. Я люблю Враджаваси, и это может понять любой преданный. Я все время медитирую на них. И не только лишь это. Преданные могут понять, что среди всех Враджаваси я люблю медитировать на гопи больше всего. И даже среди гопи я медитирую только лишь на Шримати Радхарани, но я никому это не раскрыл. Открыто не говорил никому об этом. Но я не упомянул вообще ее имени. Если бы я упомянул, меня бы винили. И он даже не называл по именам никакой гопи. Гопи проявляли махабхаву. И если Шука Муни упомянул бы хотя бы одну гопи, то его сердце бы исполнилось бы махабхавой, переполнилось бы, пометуя. И тогда бы он потерял сознание. И он потерял бы сознание на минуту, на несколько часов, на несколько дней. Кто знает, насколько бы, сколько бы это продлилось. Но Махарадж Парикшита только лишь 7 дней. И за этот промежуток времени он должен был произнести весь Шримад-Бхагаватам. И это было очень важно, рассказать весь Бхагаватам Махараджа Парикшиту и всему миру. Вот почему он не упомянул ни имя ни одной гопи. И когда он описывал Раса-лилу, тогда гопи сказали ему: «Лила Шука, дорогой Шука, здесь слушают столь много йоги, майвады, столь много разных людей, и наше имя не должно упоминаться. На самом деле ты не должен даже описывать Раса-лилу перед такими людьми, перед такой разношерстной компанией». И Шука Муни подумал: если я не опишу Раса-лилу, то Бхагаватам будет бесполезным, поскольку главы, 5 глав Раса-лилы являются 5 жизненными воздухами Шримад-Бхагаватам, как говорят нам это махаджаны. Каждое живое существо живет 5 жизненными воздухами панчпран. И это является жизненным воздухом 5 глав Шримад-Бхагаватам Раса-лилы для Шримад-Бхагаватам. Если бы не было Раса-лилы, то Бхагаватам был бы мертв, безжизненно. И поэтому Шукадев говорит гопи: хорошо, поскольку вы приказали мне так поступать, то я постараюсь сделать, пойти на компромисс. Я постараюсь подчиниться вашему указанию. В то же самое время Бхагаватам также должен быть живым. Я опишу Раса-лилу, но я не упомяну ни одного вашего имени. Вот почему Шукадев использует слово такое, как «та», «то», «кто-то», «кому», «которому» и так далее. Вот так произносятся имена. но он выразил Балу должным образом. И он думает в своем уме, как же могу раскрыть, проявить Радарани, поскольку я люблю ее больше всех. И что же я сделаю? Я не буду упоминать имена своими собственными губами. А что я сделаю? Так это я сделаю так, как будто гопи называют свои имена. И тогда гопи не будут разгневаны на меня. Вот почему он сделал гопи, которые говорят Анараядиту. Это означает Радарани, которая необычный объект поклонения Господа, объект поклонения для Господа Кришны, так сказала одна гопи. Таким образом, он не произнес полностью имя Радарани, но упомянул ее имя в качестве намека. И он сказал, что все гопи чувствовали большую удачу, когда они обрели Кришну. И Радарани Радхарани начала ревновать и гневаться. И когда гопи спрашивали у оленей, куда Кришна ушел, куда он исчез, и гопи спрашивают оленей: «О, мой дорогой олень, моя дорогая олениха, видела ли ты моего Кришну?» Видела ли ты Кришну с его возлюбленной Радарани? Ты не можешь нам соврать, поскольку твои глаза говорят, что ее сопровождала Радхарани. Поскольку твои глаза стали настолько очаровательны, они вытянулись. Это возможно лишь только, когда ты видела красоту Шри Кришны, сопровождение со Шримати Радарани. Также мы обретаем благоухание, мы чувствуем благоухание разбитых, растрепанных цветов на этом пути. Вот почему это так. И когда цветы растрепались, почему? Потому что его обнимала Радарани. О, и о, Сакхи Олениха, ну, сознайся же нам, что это было так. И когда другое крыло, крыло Чандраули увидело эти отпечатки во Вриндаване, и когда они спрашивали об этом, то Сакхи Радарани ответили, что Анаярадитанюна, и в этом именно стихе, который так известен, что эта гопи по-настоящему поклонялась нашему возлюбленному с самым особым образом, и мы не способны удовлетворить его так, как она. Именно эта гопи очень особенна. Вот почему она исчезла с Кришной. И он на самом деле, она на самом деле поклоняется ему. Здесь Госвами Пад объясняет, что Арадито, та, кто делает Арадана, это Рада. И поэтому она он исчез с Радарани, спрятался. И так Госвами описывает. И так мы можем видеть то, как она погружена, как Шукадев погружен в любовь к гопи. И другая личность, Сарасвати Пата, упоминает это Нарад Муни. Нарад Муни также, он любит гопи. Он медитирует постоянно на гопи. В Шримад Падмапуране говорится, когда Нарад Муни увидел Радарани на Варшане, и Радарани смилостивилась, пролила на него милость. В сопровождении Сакхи она даровала ему свой дакшан. И затем Нарада Муни прославил ее. И прославляя славу Радарани, Нарада Муни говорит, что я отправлялся во множество мест. Я видел столь много Лакшми на Вайкунхе, но я никогда не видел никого настолько очаровательной, как ты. Я думаю, что если кто-то может собрать красоту всех Лакшми вместе и сконцентрировать, спахтать эту красоту, то тогда и это будет красотой Радарани. Таким образом он прославляет Радарани, и он теряет сознание. И затем Сакхи окропляют с лотосных стоп воду Радарани, и тогда Нарад Муни приходит снова в сознание. И Лалита Сакхи говорит ему: не приходи больше сюда, на Варшану, поскольку каждый раз, когда ты приходишь, будешь приходить сюда, ты всегда будешь терять также сознание снова и снова. И если ты желаешь даршан, то ты молись немного, и мы тогда дадим тебе даршан. А это место величайшей сладости. Не приходи больше сюда. Не поступай больше так. Поскольку Лалита Сакхи хорошо знала, что то, что он видел сегодня, он никогда не забудет. Он вечно будет созерцать это. Снова и снова он будет приходить. И снова и снова он будет прославлять. И снова и снова он будет терять сознание. И в тот момент, как он смотрел пристально на Радарани, Сакхи сказали: «О! У тебя это получилось. Ты обрел ее даршан». На самом деле, когда Нарада Муни видела, когда она была девочкой маленькой Нардамуни также был очень привлечен ее красотой, что он не изливал слезы в течение 10 дней непрерывно. И он пришел в ее дом, и через 10 дней он Вришабану, открыв двери, сказал, что твоя дочь откроет глаза, не волнуйся. Потому что в это время девочка Радарани еще ни разу не открывала глаза. Поэтому устрой пир, пригласи Нанду Махараджа вместе со всей семьей. Нарда Махарадж появился с ребенком Кришны. И Нарад Муни, он не мог там оставаться, он ушел. И когда он уходил, он подумал про себя: я приду снова, я обрету снова даршан. И в другой день он пришел ночью на Кусум Саровар. И тогда одна Сакхи она спросила: ты видел Радарани? Он сказал: да. Как она? Он сказал: прекрасно. И на это Сакхи ответила ему: но ты не видел, не обрел никакого даршана Радарани, потому что если ты хочешь настоящую красоту увидеть, моей Сакхи, то ты не должен обретать даршан таким образом. Тебе нужно ждать. Вот я отведу тебя сегодня в цветочную рощу, и ты там увидишь даршан Югала, божественные читы вместе. И только лишь тогда ты получишь истинный даршан, увидев их вместе. А сейчас ты получил только лишь половину даршана. Ты видел ее на Варшане, и ты увидел его на Нандаграме. Но это не является достойным даршаном. И затем Нарада Муни подумал про себя: о, как же я могу обрести даршан божественной читы вместе, когда они... И он отправился к Браме, и он сказал ему, спросил у него: как я смогу обрести даршан их вместе? И Брама подумал и сказал: ну, смотри, твое желание будет исполнено. Отправляйся во Вриндаван, омойся в Амритсар. Брама привел его и показал ему место. И после омовения ты выйдешь на берег и увидишь, что с тобой случится. Нарада Муни омылся. Когда он вышел, он уже не был Нардой, он был уже в Раджа-гопе. И затем он продолжал идти по лесу Вриндавана. И он встретил ту же самую Сакхи. И она спросила: о, глупец, ты можешь узнать меня? Он ответил: нет, я никогда тебя не видел до этого. Вчера ночью ты видел меня. Хорошо. И это была Лалита Сакхи, которая так Лалиту упрекала Нарада Муни: а ты меня не узнаешь. И она сказала: ты же меня видела вчера ночью. Но подожди, я отведу тебя в рощу. И тогда он понял, что обрести даршан, божественные читы вместе, для этого мы должны стать гопи, чтобы увидеть их обоих вместе. Но, конечно же, это было временное гопи-баджан. Он обрел даршан, божественные читы, и снова он стал после этого Нарда-муни. И он покинул это место, прославляя Раду Кришну, прославляя их славу и воспевая ее. И так мы можем видеть, что все эти личности, Камала, Шукадев, Нарад Муни, все они на самом деле медитируют на то, что уже в Раджа-гопе достигли. И они все ниже положения в Раджа-гопе. Благодаря милости Махапрабху мы насладимся дальше этим стихом завтра. Джай Раде.